Глава 4. Необъяснимое поведение планеты встревожило тактика. Если она не хочет превращаться в пар, то в свою очередь наверняка захочет уничтожить их звездолет. Необходимо было принять меры предосторожности. Все датчики крейсера чутко уставились на планету. На ночь было необходимо организовать и внешнюю охрану. В сумерках на каменистое плато сошли 5 скакунов с 5 членами экипажа на своих пластмассовых спинах. Возглавлял ночной патруль сам тактик. «Оружейник и лекарь, — сказал он, — будут охранять южную часть плато, а советник и звездочет — северную. Я поддерживаю связь с обеими группами и крейсером». Застучали копыта скакунов, высекая из камней искры. Тактик для начала сопровождал южную группу. Светило скатилось за горизонт, но каменные нагромождения, отсвечивающие как драгоценные камни, были еще видны отчетливо. «А красиво все-таки», — сказал оружейник. «И отсюда мы должны ждать нападения?» — спросил лекарь. «Планета — враг», — сказал тактик. «И неизвестно, что она может выкинуть». «А планетяночки должно быть шикарные женщины», — вздохнул лекарь. «Так что будем делать, тактик?» — спросил оружейник. «Делать? А делать будем вот что. Вы останетесь здесь. Особенно не шумите. Скоро станет совсем темно, так что надейтесь больше на уши, а не на глаза. Если заметите, что странно, сигнальте». «Если нападут, не успеешь и до крейсера доскакать», — сказал лекарь. «Нападут?» — переспросил оружейник. «Да кто тут на тебя нападет?» «А планетяне», — сказал тактик. «Кто их видел?» «Оружейник. Ты, кажется, уверен, что неприметного нет рядом? Что за упадническое настроение? А ну-ка, приободрись!» «Есть тактик!» И оружейник выпрямился в седле, расправил плечи. «Вот так-то лучше. В случае чего, первый выстрел в воздух, второй по ногам, третий, сами понимаете». «Да у них, может, и ног-то нет», — заметил оружейник. «Нет, значит, нет. Тем хуже для них». Тактик развернул скакуна и начал удаляться, растаяв в уже сгустившейся на плато темноте. «Как ты думаешь, оружейник, нападут они на нас? Мы вроде бы им еще ничего плохого не сделали». «Вроде бы нет. А тело-то неизвестное обстреляли и скалы в пар хотели превратить. Не просто ведь так мы сюда приперлись?» «Ничего не могу сказать», — ответил оружейник. «Это компетенция стратега и тактика». «Ну что, для начала двинем налево или направо?» «Давай налево», — предложил лекарь. Впереди ехал оружейник, лекарь за ним. У лекаря арбалет нелепо болтался и бил по спине. Колчан с лучами свисал чуть ли не до земли. В случае необходимости до него и не дотянешься сразу. Было видно, что не привык лекарь к оружию. Среди бинтов до скальпелей вот где он чувствовал себя свободно и легко. У оружейника арбалет словно прирос к мундиру, ни разу не шевельнулся отдельно, только вместе с телом, в такт осторожным шагам скакуна. Так доехали они до восточного склона, постояли немного, прислушались. Тишина, никаких посторонних звуков. «Назад поехали?» – спросил оружейник. «Ага, давай». И хотя места здесь было сколько угодно, они развернулись, как на узкой тропе, и снова поехали спина в спину. Только теперь впереди был лекарь. Вдруг с запада послышался какой-то шум. «А ну-ка пригнись», – тихо сказал оружейник. «Кажется, начинается». И молниеносно сорвал арбалет с плеча, снял луч с предохранителя. Лекарь никак не мог сдернуть свой. Запутался, зацепился у него за что-то арбалет. «Фу ты!» – вдруг с облегчением сказал оружейник. «Это же тактик. Он объехал плато, поэтому и с другой стороны». «Эй!» – донеслось из темноты. «Патруль!» «Здесь мы!» – отозвался оружейник. Тактик подъехал ближе. Арбалет у него лежал поперек луки седла. «Доложите обстановку!» – коротко приказал он. «Все спокойно!» – отозвался оружейник. «Все, говоришь? Не замечено никаких признаков нападения?» «Не замечено, тактик». «Не нравится мне это. Притаились враги». «Да откуда ты взял, что здесь есть эти самые враги?» – удивился оружейник. «Разговорчики!» – повысил голос тактик. «О субъективных впечатлениях не спрашиваю». Оружейнику вдруг стало ясно, что тактику позарез нужно это нападение. Нападение, враг. Все понятно? И тактик будет точно знать, что ему делать. Уничтожить врага. Победить. Зачеркнуть в памяти тот неприятный случай днем, когда бомбарды толстяка не смогли превратить в пар эту планету. Победителей не судят. У победителей даже не спрашивают, правы ли они.